Глава 51. Поселок Андреевка на линии фронта был превращен Ушицем в арену грандиозной мистерии, в сцену магического театра, в полигон, где испытывалось оружие массового поражения. Нейронное оружие, так называл его Ушиц. В Андреевку из киевских моргов свозили трупы мужчин и женщин. Костюмеры киевских театров облекали их в одежды. Гримеры пудрили и раскрашивали. Декораторы развозили мертвецов по поселку и раскладывали на улицах, в домах, в палисадниках. Русские войска готовили штурм поселка. Редкие снаряды летели в Андреевку, и Ушиц торопился дать представление. В Андреевку на нескольких автобусах в сопровождении БТРов приехали журналисты и телекомментаторы виднейших западных газет и каналов. К ним был приставлен полковник Лизун, оказавшийся полиглотом. Ему поручалось поведать иностранцам о зверствах русских солдат. Ушиц собрал вокруг себя беглецов из России, известных художников, музыкантов, писателей. Им по замыслу Ушица предстояло ужаснуться содеянным злодеянием, сойти с ума, перелить свое безумие в Ушица, а тот создаст из безумия луч тьмы и направит в Кремль. Луч, не ведающий преград, безучастный к помехам, прожжет кремлевскую стену, мрамор дворца, золотую дверь кабинета, поразит злодея в его сокровенном гнезде. Лишит его воли и разума, испепелит нейроны мозга и приведет Украину к победе. Нейронное оружие 21 века. Всем множеством, мерцая вспышками, поводя окулярами, вошли в храм. Все тот же синий луч замер в куполе. Иконостас с наивными выцветшими иконами, как лоскутное цветное одеяло. И на полу по всему храму мертвые мужчины и женщины с дырами в головах, кто ниц, кто лицом вверх. У одних пальцы сложены в троеперстие, которые не донесли до простреленного лба. У других мертвые глаза возведены ввысь к синему лучу в куполе. Треть лежали, согнув колени, словно смерть застигла их коленопреклоненными. Среди них лежал священник в черном подряснике и золотой епитрахиле. «Боже!» — послышалось. «Какой ужас!» Мерцали вспышки, телекамеры кружили по церкви, снимали убитых. Руку священника, сжимавшего золотой крест. Женщину в светлом платочке, на ее простреленном лице сидели зеленые мухи. Девочку в длинном платьице с мучительно вытянутой ножкой. Какой ужас! Полковник Лизун давал пояснения журналистам, кому на английском, кому на французском, испанском. Ушица окружали знакомцы. Еще недавно они встречались на празднестве у рыбного короля Кастаньянца. Все убежали из русского ада в Израиль и явились в Андреевку по зову Ушица. Ушиц закатывал глаза, умолкал, задыхаясь, прижимал ладонь к груди, удерживая, готовое разорваться сердце. Все они, смиренные украинские селяне, молились о прекращении войны, об умягчении сердец. К ним ворвались остервенелые русские солдаты, потребовали, чтобы они молились за победу русского оружия, за поражение Украины. Батюшка протягивал им крест, предлагал всем обняться, украинцам и русским, помолиться вместе, чтобы славяне перестали убивать друг друга. Солдаты застрелили батюшку, а потом застрелили всех прихожан. Не пощадили даже эту маленькую девочку. Ушиц удержал рыдание. Среди журналистов рыдали. Телекамеры скользили по рыдающим, по убитой девочке, протянутым для поцелуев кресту, по черной дыре во лбу батюшки, по голубому застывшему в куполе лучу. Этих русских зверей будут судить, солдат, офицеров, генералов, всю преступную армию. Писатель Горошек не стыдился слез. Он опишет в своей книге место ужасной казни и свои неудержимые слезы. Ушиц подошел к тумбочке, где лежали свечи. Стал раздавать свечи, приговаривая: за упокой, помянем души невинно убиенных и умученных. Пусть Господь обнимет их во царствии своем. А мучителям уготовит вечную муку». Ушиц достал зажигалку. Все подходили, брали свечи. «За упокой! За упокой!» Зажигали свечки, ставили в подсвечник. Множество свечей горело в подсвечнике. Камеры снимали горящие свечи, расстрелянных прихожан, мертвую девочку. Слышались рыдания. Пришли в школу, заполнили коридоры, классы. Картина была жуткая. Голые женщины лежали на полу в бесстыдных позах. У каждой во лбу чернело пулевое отверстие. Кругом валялись разорванные учебники. Портрет Шевченко на стене был исстрелян. С мертвых женщин слетели мухи. Вошедшие отмахивались, закрывали лица платками. Камеры снимали ноги в одной туфле, руку с обручальным кольцом, брошенный ком платья. «На это невозможно смотреть!» Композитор Ярошевич сжимал веки, но они жадно раскрывались. «Зачем быть человечеству, если такое возможно?» Ушиц поднял страничку учебника с отпечатком подошвы. Солдаты ворвались во время уроков. «Ваша поганая мова! Как, по-вашему, сука хохляцкая? Как Украина сучья? Насиловали при детях. Дети хотели бежать, но их не пускали. Изнасиловали учительниц и убили. Это преступление против человечности. За это смертная казнь». Композитор Ярошевич воздел кулаки, призвал к возмездию. Ушиц видел, как ужас и ненависть изуродовали его лицо. Зрелище ужасали. От них порывались бежать. Но зрелище удерживали. Ярошевич смотрел на голых женщин и не мог насмотреться. Процессия прошла по улицам. Повсюду лежали расстрелянные и замученные. Вышли на площадь. Два нарядных фонарных столба стояли по обе стороны цветочной клумбы. На обоих столбах висели мужчины в вышиванках. Их шеи растянулись, головы в петле съехали на бок. Цветы на вышиванках и на клумбе горели. Ушиц нес непосильное бремя рассказчика. Это два бандуриста из народного ансамбля, два кобзаря. Их взяли с репетиции хора. «Кричите! Смерть сучьей Украине! Не будем! Кричите! Будь проклята Украина! Не будем!» Привели на площадь, поставили под фонари, надели петли. «Кричите! Смерть хохлам!» Один крикнул «Слава Украине!», другой в ответ «Героям слава!» Их повесили. Художник Фавиан воскликнул: «Так умирали эллины!» Литературный критик Блекнер вскричал: «Слава Украине!» И все нестройно откликнулись: «Героям слава!» Вознесли рыки. Телекамеры снимали фонарные столбы с чугунными листьями и колокольчиками светильников, висящие с длинными шеями тела. Критика Блекнера, салютующего героям. И странный платяной шкаф с деревянной совой. Они шли улицами поселка, изнуренные зрелищами зверств. Слышалась французская, английская, испанская речь. Полковник Лизун откликался на все языки, любезный, терпеливый экскурсовод. На солнечной улице, среди крашеных заборов и цветущих палисадников, увидели танк, черный, без башни, с отвалившимися гусеницами. К танку наручниками был прикован человек. Красное распухшее лицо. Одежда в коричневых кляксах крови. Волосы посыпаны серым пеплом. Под рассеченными бровями затравленные, слопнувшими сосудами глаза. Ядринцев прислонился к танку, рука в наручнике, пристегнутая к скобе, уродливо изогнулась. Подошли к танку и остановились, боялись приблизиться. Между ними и танком воздух был напоен горючими испарениями. Они могли взорваться от искры. Курившие журналисты погасили сигареты. Ушет смотрел на Ядренцева. Утром он приковывал его к танку, бил кулаками, превратил лицо в синюю опухоль. Он пинал ногами, слыша хруст ребер, глядел, как из порванных сосудов льется на рубаху кровь. Теперь он стоял перед Ядренцевым в чудесной дышащей хлопковой рубахе, в легких джинсах, красивых мокасинах. Вдруг захотел, чтобы их увидала Ирина. Отвратительного, поверженного, зловонного неудачника и его, элегантного, успешного, окруженного обожателями. Мгновенное торжество сменилось мучительным знанием о тайне, существующей между ними, об Ирине в ее пленительном, порочном, смертельном для обоих танце. Ушицу захотелось убить Ядренцева, поднять лежащий на земле черный обломок и ударом в голову убить, истребить существующую между ними тайну. Но тайна и после смерти Ядренцева, и после смерти Ушица сохранится и будет жить между ними умершими. Воздух над прикованным Ядренцевым стеклянно трепетал, как вокруг цистерны с горючим, дающей утечку. «Смотрите, смотрите, это пленный русский разведчик. Он руководил расправой над мирными жителями». Ушиц ткнул пальцем, словно прокалывал пузырь горючего воздуха. Взрывчатые смеси улетучились. Все стоявшие поодаль приблизились, не боясь взрыва. Это он вместе с карателями ворвался в церковь. Перед ним падали на колени верующие. К нему тянул золотой крест священник. Его молила, протягивала ручки девочка. Он скомандовал «Пли!» Загрохотали автоматы. Падали стоящие на коленях прихожане. В девочку вошла очередь. Батюшка, умирая, все тянул крест. А он ходил по храму, добивал из пистолета еще живых. Ушиц, пока говорил, ударял пальцем в Ядренцева. Тот вздрагивал от каждого удара. Кругом ужасались, сходили с ума, ненавидели изверга. Режиссер Краснянский хватал себя за виски. «Адская сцена, адский театр, исчадие ада». Камеры жадно снимали прикованного изверга, метавшегося среди железных обломков. Его дикие выпученные глаза, его нестерпимую муку. Ушиц видел, как люди погружаются в сумасшествие. Он с насильниками ворвался в школу, истязал учительниц, не давал разбежаться детям, чтобы на всю жизнь запомнили русского зверя и боялись его. Ушиц видел, как корчится Ядренцев. Помещал его в пыточную камеру инквизиции, в кипящие котлы Босха, в изуверские истязания на средневековых гравюрах. Он управлял людским сумасшествием, погружал в безумие, управлял обезумевшим разумом. «Вот, вот, смотрите!» Ушиц вытягивал руки, раскрыв ладони. Подносил на блюде зрелище сгоревшего танка и обезумевшего пленника. «Это он!» Он вышибал табуретку из-под ног украинских героев. Они предпочли предательству смерть в петле. Он палач, мучитель, садист. Он свирепый выкормыш оскаленной волчицы, имя которой Россия. Ядренцев метался, дергал прикованной рукой, хватал губами воздух. Ушиц при каждом вздохе кидал ему в легкий раскаленный уголь. «Умри, умри, гадина!» Писатель Горошек схватил с земли камень, метнул в Ядренцева. Камень метко попал в грудь. «Сдохни!» – музыкант Ярошевич подобрал обгорелую доску, швырнул в Ядренцева. Доска ударила в голову, и Ядренцев пошатнулся. «Пусть тебя при жизни крысы грызут, пусть черви в тебе копошатся!» Художник Фавиан подобрал обломок железа, швырнул в Ядренцева. Промахнулся, железо звякнуло у головы Ядренцева. Критик Блекнер собрал горсть песка и бросил в глаза Ядренцева. Тот свободной рукой стал тереть глаза. Режиссер Краснянский Искал на земле, чем бы запустить в ненавистного изверга. Не нашел. Подбежал и плюнул. Плевок повис на волосах Ядринцева. Все кричали, визжали, набрасывались на изувера. Французская журналистка кинула в Ядринцева огрызок яблока. Английский блогер запустил в Ядринцева жестяной пивной банкой. Телекамеры плавали вокруг, снимали казнь. «Господа!» — Ушец пытался обуздать взрыв безумия. Он извлек из сотрясенной психики выбросы ядерной энергии. Теперь он старался взять ее под контроль, превратить в ядерное оружие. «Господа, это отродье живучее. Оно способно расползаться по миру. Его мало убить. Мертвое оно продолжает плодиться. Россия – мертвец, который продолжает плодиться. Мы должны окружить эту плодящуюся смерть магическим кольцом, волшебным хороводом, танцем Матисса». Ушет схватил за руку писателя Горошика, другой рукой зацепил режиссера Краснянского. Те поймали за руки художника Фавиана и критика Блекнера. Повели хоровод вокруг танка. К ним пристроились философ Соловейко, публицист Найденный, журналисты Франции, Англии, Испании. Все топотали, вели хоровод, окружали топотом, выкриками подбитый танк и прикованного Ядринцева. Взлетали ноги, дергались рты, пучились глаза. Появились клювы, рыбьи головы, пёсьи морды. Гудело, грохотало, мяукало, кукарекало, хрюкало. Вокруг танка несся безумный хоровод Матисса. Ядринцев метался, кричал истошно, дико, предсмертным воплем. Вокруг неслись ужасающие танцоры, освежеванные красные люди. В стороне за домами ударил взрыв, следом другой. Хоровод встал. «Господа!» — полковник Лизун требовал внимания. «Русские готовятся к штурму. Здесь небезопасно. Предлагаю всем вернуться к автобусам и покинуть Андреевку». Все заторопились, кто мог, бежал, другие семенили. Ждали взрывов, но было тихо. Погрузились в автобусы, БТРы взревели, и колонна ушла из поселка. Ушец остался. Ядринцев сполз и лежал у танка, подняв прикованную руку. «Берите его!» — приказал Ушец солдатам. Расстегнул браслет. На запястье оставался багровый след. Ядринцева перетащили на площадь к управе. На узорных столбах покачивались висельники в вышиванках. «Сюда его!» — командовал Ушец. Ядринцева затолкали в шкаф, заперли дверь на ключ. Сняли с фасада управы и водрузили на шкаф двуцветный украинский флаг. Шкаф отвезли на окраину Андреевки и поставили на виду. Шкаф с украинским флагом был в прицеле русской артиллерии. Это была главная цель при артподготовке.